Глава 9. Тисаана. На следующий день Макс уехал. Зерит, не теряя времени, собрал ему войско. Я стояла с ним рядом, когда он в первый раз смотрел на море зеленых, голубых и золотых мундиров с верхнего балкона Ревенайского форта. Здесь все казалось явственным до боли в глазах. Макс со своим войском должен был отправиться в Антедейл, захватить одну из самых укрепленных областей Ары, а затем владение семьи Лишан. Между делом ему полагалось взять несколько городов поменьше. А я здесь должна буду заниматься тем же самым — воевать и покорять. Свои сражения беспокоили меня меньше, чем его. Я и без магии знала, о чем думает Макс. Глядя на собирающееся войско, он стиснул сложенные перед собой руки, расправил плечи, сжал зубы. Он был в мундире командующего. Встающее солнце очертило золотом его профиль. Наверное, со стороны он выглядел до мозга костей полководцем, полным целеустремленности. Но я была с ним, когда он, застегивая мундир на долгих полминуты, засмотрелся в зеркало, и все его лицо источало злобу. И в его рукопожатии я чувствовала безмолвную мольбу или просьбу о прощении, или то и другое вместе. Я знала, что его жесткие морщины выражают не воинственную решимость, а ужас. Я видела, как он погружается в страшнейший из кошмаров. И все это из-за меня. Перед его отъездом мы урвали несколько минут наедине. Когда он обернулся ко мне, я поняла, что это прощание. Сердце застряло у меня в горле. Меня душили слова на аранском и на теренском. Я всегда умела найти, что сказать. Но в такие минуты, когда слова — не радующие слух звуки, а грубая шершавая правда, они не шли с языка. «Обещаю, что выживу, если выживешь ты», — слабо улыбнулась я. «Сулишь поощрение?» — он поднял бровь. «Конечно», — шутливо сказала я, прижимаясь к нему. «Соблазняю, чем могу». «Рад, что последние события не подорвали твоей самоуверенности». Ком в горле разбух и не давал говорить. Улыбочка медленно сходила с лица Макса. «Если ты сможешь», — пробормотал он, — «то, наверное, и я смогу». Его глаза оказались так близко, что я видела каждую прожилку, каждый перелив цвета. «А ты должна выжить, договорились?» Не доверяя своему голосу, я кивнула. Взяла в ладони его лицо и поцеловала. Долго, глубоко. Когда отстранилась, губам стало холодно, и в руке, когда из нее выскользнули его пальцы, стало до боли пусто. Вместе с Зеритом я смотрела с балкона военного штаба, как он уезжает. Не могла отвести глаз, даже когда Макс превратился в золотое с зеленым пятнышко вдали. Перед тем, как пропасть из виду, он в последний раз оглянулся и махнул мне рукой. Я ответила. У меня щипало глаза. Я чувствовала на себе взгляд Зерита, но не повернулась к нему. «Он вернется», — сказал Зерит. «Пусть бы попробовал не вернуться», — подумала я. «Должен». «Почему он?» — спросила я. «Почему ты поставил во главе армии того, кто так тебя ненавидит?» «Потому что он хороший полководец». «Уверена, у тебя много хороших». «Может, я выбрал его потому, что он меня ненавидит, а я смог его заставить». Я метнула на него взгляд. Зерит, непринужденно опираясь о каменную стену, кривил уголки губ в улыбке. Внешне смотрелся беззаботным, как угревшийся на солнышке кот. Но я заглядывала глубже. Что-то во всем этом было не так. Небрежная поза хорошо отработана, заучена, и улыбка, как бы вымученная, и приторный до липкости голос, сделанный линцой. Нет, не так все просто, не совсем так. «Что ты на меня так смотришь?» — Зерит склонил голову к плечу. «Помнишь нашу первую встречу? Мне было, наверное, лет 14». Он хмыкнул. «Пожалуй». Я так взволновалась, увидев такого же, как я. Пусть и с некоторыми отличиями. Я коснулась золотистых пятен на своем лице и с усмешкой подняла бровь. Я просила рассказать мне о Баре, и ты взял нож и вырезал на яблоке очертания континентов. Трелл и Бесрит, и даже земли Фейри. Показала мне, где расположена Ара. Не припоминаю. Его улыбка стала отчужденной. Конечно, ты забыл. А я хранила то яблоко, пока совсем не прогнило. Я и сейчас помнила, как это выглядело. Белая мякоть сморщилась, пестрая кожица континентов проедена мухами. Я все испробовала, пытаясь его сохранить. Невозможное дело, удушливо жарким триллианским летом. К тому времени, как я, наконец, сдалась и его выкинула, яблоко выглядело погибшим миром, почерневшим, распадающимся, как гниль, которая теперь зарождалась на телах под моими пальцами. Зерит к тому времени был, конечно, далеко за морем. А я, выбросив яблоко в помои, вернулась в свою комнатушку с одной мечтой о том, что лежало за ее глухими стенами. «Я была так молода, — сказала я, — что приняла за доброту то, что ты со мной сделал. Ты, Зерит, всегда умел подвесить перед носом целый мир так, что чудится только руку протянуть». Я плотнее закуталась в плащ, сунула в карманы заледеневшие пальцы и направилась вниз. Умом я понимала, что семья Макса была из важных, но, проходя коридорами поместья Фарлеонов, видела ее новыми глазами. Увидеть самой совсем не то, что в отпечатках памяти Решаи. Те смутные картины не передавали размаха и непривычной красоты. Макс редко говорил о родных, а теперь я в точности представляла, чем были Фарлеоны до их гибели. Такое поместье подобает семейству в двух шагах от вершины власти. Коридоры были увешаны картинами. Я задержалась перед женским портретом. Длинные темные волосы, устремленные вдаль карие глаза. На губах полуулыбка, такая же, как у Макса, когда он уходит в свои мысли. Наверняка его мать. Рядом был мужчина. Черноволосый, с сединой на висках, с глубокими улыбчивыми морщинами. Всей лепкой лица так похожей на Макса, что я с одного взгляда узнала его отца. Сзади прозвучали легкие шаги. «Нам сегодня же надо браться за дело», — сказала Нура. «Работать над стратегией. И упражняться, конечно. Взять Казару будет непросто. Наши силы разделены. Нам во многом придется полагаться на тебя. И чем раньше мы возьмем столицу, тем скорее закончится этот кошмар». Я впервые видела Нуру такой многословной, и впервые она так открыто выражала отвращение, не считая вчерашнего метания ножей в столовой. И еще что-то появилось в ее голосе, отзвук скрытой неловкости. Я даже заметила, как дрогнуло ее лицо под маской ледяной невозмутимости, едва мы вошли в этот дом. Я развернулась к ней. «Почему ты промахнулась, бросая ножи?» Она растянула губы. «Думаешь, тебе одной хватило дури пролить кровь на договор?» «А-а-а!» Теперь, когда это прозвучало, выглядело совершенно очевидным. «Как я раньше не поняла!» «Ты не можешь действовать против него. Убить точно не могу. Она выразилась иначе, чем я. Стоит взять на заметку». «Мы с Зеритом никогда не ладили», — сказала она. «А всякий второй, неудачливый соперник верховного коменданта и наследник его власти. Заручиться клятвой верности разумно. Как бы я ни презирала этот путь». Казалось, слова причиняли ей настоящую боль. Я не сомневалась, что ей это действительно ненавистно. И не сомневалась, что это единственная причина, по которой Зерит еще жив. «В этом мы с тобой заодно», — добавила она. «Нам обеим желательно покончить с этим как можно скорее». Я не ответила. Сделала несколько шагов по коридору без всякой цели, разглядывая другие полотна. С них смотрели темноволосые, темноглазые подростки. Потом я остановилась, увидев лицо, от которого сжалось сердце. Он поразительно переменился. На этом портрете Макс был юным, почти мальчишкой. Лицо мягче, да, но прежде всего разительно отличались глаза. У мальчика не было знакомого мне холодного, пронзительного взгляда. Он выглядел совсем другим. Он и был другим в те времена. Не таким боязливым. Если чего-то хотел, готов был на все. Нура смолкла. И не сразу с отзвуком грусти добавила. Он был невероятно одарен. Она так это сказала, что у меня зубы заскрипели. Был невероятно одарен, как будто потом он все дарования растерял. И на все готов звучало у нее как что-то похвальное. Макс увидел, во что обходится война, и счел цену неприемлемой. Не от робости, а от жалости. А этот ребенок, что надменно смотрел на меня со стены. Он был не отважным, а глупым. Сколько я видела молодых триллианских солдат с таким взглядом, взглядом, говорившим, что они заранее отпустили себе вину, и то, что они сейчас со мной сотворят, просто еще один шаг в их на все готовы. Он ничего не потерял, он кое-что приобрел. Я отвернулась. «Сиризаны сказали мне, что беженцы устроены», — произнесла я. «Хочу их увидеть, прежде чем браться за другое». «После можно будет. Я прежде всего повидаю их, потом будем работать». Видно, она по моему голосу поняла, что спорить бесполезно, потому что с досадой вздохнула. «Хорошо, если ты настаиваешь». Это были не дома, лачуги. Триллианских беженцев разместили в больших уродливых строениях у городской черты. Камень крошился, дерево прогнило. Внутри они оказались разбиты на маленькие комнатушки, что было бы и неплохо, не будь они такими ветхими и запущенными. И местность кругом выглядела не лучше. Здания стояли за пределами столицы, достаточно близко, чтобы над ними нависали стены и виднелись башни за стенами. Так близко, что у меня вспотели ладони при мысли о скором сражении за город. «Здесь безопасно», — заверила в ответ на мой вопрос Ариадна. «Никому эта земля не нужна, да и не станут ни Авинес, ни Зерит разрушать город, который рассчитывают занять, ни внутри стен, ни снаружи». Мне это не нравилось, совсем не нравилось. И я холодела, будто в ледяной тени, вспоминая все, чего не додумалась внести в договор. Я не один час обдумывала свои требования, постаралась избежать всех возможных ловушек. Но могла ли я предотвратить вот это? Как было подобрать слова, требующие, чтобы уборные работали и окна были целыми? Беженцы деловито устраивались в новой жизни, уж какая была. Но магия во мне улавливала в них не только радость, но и сомнения. Они, что ни говори, знали, как выглядит убитая войной земля, и знали, что ей грозит. Нура с Ариадной отошли в сторону, а вот Самерин остался со мной, и его молчание говорило, что думает он о том же. «Я должна была предусмотреть», — вырвалось у меня. «Невозможно предвидеть все исходы». «Но нельзя ли было выторговать за мою жизнь больше этого?» Я не сказала это вслух, но Самерин коснулся моего плеча, коротко, без слов, утешая в невысказанной боли. Потом я помогала Сэрелу перебраться в новое жилье. Перебраться — не совсем то слово. Ему просто надо было разобрать свои пожитки. Из имения Эсмариса он захватил всего один маленький мешок, потертый кожаный ранец, с которым и там не расставался. Пока он доставал из него три рубахи и две пары штанов, я обошла комнату, подсчитывая пятна сырости на потолке. Четыре потрепанные, изорванные книги он бережно сложил в углу, где стена сходилась с полом. Книжных полок не нашлось. В единственный шкафчик с ящиками он спрятал три вещи. Серебряное ожерелье, я знала, что оно перешло к нему от матери. Жестяную дудочку, на которой он за эти годы наловчился красиво играть. и вырезанную из кости фигурку птицы. Последним был его меч, самое ценное имущество, возможно, стоившее дороже всего жилища. «Я его чуть не оставил», — заметил он, отложив оружие и, наморщив нос, смерил его взглядом. «Он... это его, знаешь?» «Знаю. Я вспомнила окровавленный плащ, который с наслаждением сбросила сразу после прибытия на Ару. Вспомнила, как скручивались в очаге у Макса клочья моих обрезанных волос. А все-таки...» Сэрил тронул рукоять, как трогают за плечо друга. «На всякий случай». «На всякий случай. Как мне хотелось, чтобы моему другу никогда больше не выпало всякого случая. Чтобы ему можно было расстаться с острой сталью. Я смотрела, как Сэрил кружит по комнате, изучая свое новое жилье, и комок вставал у меня в горле. «Прости», — сказала я. «Не думала, что будет так». Я запнулась на слове. «Я скоро раздобуду тебе что-нибудь получше». «Что? Да тут шикарно!» Он наградил меня ухмылкой. Боги, ничто не сравнится с его улыбкой. Она осветила все лицо. Он подошел к окну, простер руки. «Ты посмотри! Из него видна свобода, Тисаана!» «Свобода! Глаз не отвести!» Узкий переулок, заваленный мусором, и кирпичная стена с накорябанным на ней очень нехорошим аранским словом. «Что с того, что не ласкает глаз?» — добавил Сэрил, словно подслушав мои сомнения. «С хорошим часто так». «В другое время я бы непременно воспользовалась приоткрытой им дверью, чтобы по обыкновению отпустить на свой счет глупую и злую шуточку, но сейчас не находила слов». Мне хотелось ему верить, но я видела его силуэт на фоне окна, когда он уронил руки, оглядывая столичные трущобы. Видела, как погасла его улыбка, и между бровями собрались морщины. И я чувствовала, он тоже в сомнении. Свобода — да. Но его и многих других снова вырвали из привычной жизни и вышвырнули в мир, которому нет до них дела. И мое дело — как-то это возместить. Остаток дня я прожила как в тумане. Упражнялась, обдумывала стратегию, вместе с Нурой, Сиризанами и Зеритом склонялась над картами. Тщательно следила за Решаей и старательно латала дыры, которые проделывала у меня в груди тревога. И, конечно, ничего не показывала. Я мало что умею лучше, чем скрывать колебания. Вот и теперь прятала их за спокойной, гладкой, как шелк, самоуверенностью. И все же, судя по тому, как за ужином поглядывал на меня Саммерин, он угадал кое-что из того, что я не хотела показать. «У тебя усталый вид», — сказал он. В его устах это прозвучало не обидно, а ласково. Был у него такой дар. «У тебя тоже». Он тихо усмехнулся. «Не сомневаюсь». «Тревожишься за Мофа? Макс его прикроет. От всего, от чего сумеет». «От чего сумеет?» Мы оба понимали, что это значит. Одно дело — прикрыть Мофа от магии и стали, прикрыть от ран на теле. Но мы с Саммерином знали, что война ранит глубже. Саммерин задумчиво раскручивал вино в бокале. При первом знакомстве его спокойствие показалось мне совершенно непробиваемым. А теперь я и в нем видела невысказанное сомнение, оседавшее на молчании, как туман на запотевшем стекле. «Иногда я боюсь, что всему этому не будет конца», — пробормотала я. Он помолчал, прежде чем ответить. «Иногда я тоже». Он отставил бокал, опустил глаза в стол. «Но я для того так рвался в целители, чтобы чинить то, что сломалось. Пусть даже мои способности так хорошо подходят для разрушения». «Подходят для разрушения». Я вспомнила, как выглядело исцеление силами Саммерина. Мышцы, жилы, кожа стягивались будто по собственной воле. Еще я вспомнила, как ощутила его власть над моим телом, когда не сдержала Решаи, тогда в казарме рабов в Треле. Он сделал то, что был должен, и я была тому рада. но солгала бы, сказав, что не вижу темной стороны его силы. И Саммерину, наверное, приходилось отталкивать ее так же, как мне мою. «Понимаешь, человеческое тело — великолепная машина», — он говорил, будто бы сам с собой. «Все мускулы, сосуды, нервы безупречно согласованы. Но это согласие так легко нарушить. Боец я так себе, но на моем счету больше убитых, чем у остальных в моей части. Я убиваю умело. Вот они и не хотели меня отпускать». При этих словах он брезгливо наморщил нос, и по спине у меня прошел озноб. «Как ты вырвался?» «Я им был нужен ради Макса, когда в нем обитал Решаи. Но все равно они ждали от меня работы воина, а не целителя. Макс тогда поднажал, сказал, что ему необходим целитель, и почему бы не я, раз уж я все равно его оседлал». Слабая улыбка. «Это, конечно, он так выразился». Я улыбнулась. «Конечно, он». «Мне трудно представить тебя кем-то, кроме целителя», — сказала я. «Тебе это так подходит?» «По правде сказать, Тисана, целительство — это война». Он только теперь вскинул на меня глаза, и в них под обычным спокойствием мелькнуло что-то острое и шершавое. «Действуешь иногда чисто по наитию, и бывает, вопреки всем стараниям, проигрываешь бой. Исцелять по любому счету труднее, чем убивать. Но это уж всегда так. Я прошел обе дороги. Разрушать просто, создавать трудно». Он откинулся назад, глубоко затянулся из трубки. И когда заговорил снова, улыбка сползла с его губ. «Но дело того стоит», — сказал он. «Это дело всегда того стоит». Мне выделили комнату в гостевом крыле дома. Здесь не пахло смертью, как в главных жилых помещениях, и в Решае эта комната тоже не всколыхнула воспоминаний. Но все же я, лежа в темноте, костями чувствовала отсутствие Макса. А ведь я привыкла терять тех, кого люблю, и не ждала, что у одиночества окажутся такие острые зубы. Решае обвился вокруг моей боли, как струйка дыма вокруг чашечки трубки. Я чувствовала, как он перебирает и с любопытством рассматривает мою печаль. При других обстоятельствах я бы ее отняла. Сейчас слишком устала. «Ты знаешь это чувство?» «Я знаю печаль». «Не печаль, скорее это». «Что это?» Я показала ему, что пережила, оставляя за спиной Сэрла, как с тех пор каждую минуту мечтала его вернуть, и еще сочащуюся кровью рану от потери матери, хотя с тех пор прошло столько лет, что ее черты стерлись в памяти. «Горе!» — пробормотал Решае. Я удивилась, ему понятно горе? «Пожалуй, это можно назвать горем. Боль от чьего-то отсутствия». Для меня было таким горем лишиться Максантариуса, пока не появилась ты. Я подавила отвращение. Мне хотелось сказать: «Какое у тебя право грустить по нему, тосковать, после всего, что ты с ним сделал?» Но я старательно спрятала эти мысли, скрыла их там, куда Решае не дотянуться, и спросила его: «А что было до того?» «До того ничего не было. А другие люди, носившие тебя в себе?» До Максантариуса была белизна, белизна, белизна. Другие были, но теперь они всего лишь разбитое окно в иные жизни. Запах моря. Женщина глядится в зеркало, убирает от глаз медные волосы. Вкус малины. А до того? До чего? Когда у тебя не было других, или всегда были? Молчание. Горестная пустота. «Не думаю», — прошептал он. «Может быть, что-то было, но не помню, что. А может быть, всегда только ненужные, разрушенные другие?» Протянутые сквозь травы руки. Снова и снова. Золото под солнцем. Блестящая чернота и отраженное в ней лицо, которое никак не разглядеть, сколько бы ни ворошил свою память Решае. Это было почти по-человечески. Такая грусть. «Чего ты хочешь, Решае?» Долгое молчание. Я чувствовала, как зацепил его мой вопрос. «Я хочу историю». «Историю?» «История». Это доказательство, что существует нечто между жизнью и смертью. Я так долго существую между. Я хочу...» Он пошарил в поисках нужного слова, не нашел. «Я хочу чего-то настоящего. И хочу жизни или смерти вместо того ничто, что между». Я сморгнула удивление. Не знаю, чего я ждала от него, но только нежелание смерти. Хотя разве бы я... ее не желала, живее, как он. «У нас есть дело», — пробормотала я. «Надо показать им все, на что мы способны. И делать это надо очень осторожно. Но если ты мне поможешь, Решае, я обещаю тебе историю. И я придумаю, как дать тебе смерть». «Разве я могу тебе верить? Ты столько раз меня предавала». «Арена. Руки Макса касаются моего тела. И как я отрезала Решае в доме Микова? Я не сумею доказать тебе, что не лгу. Придется просто мне довериться». «Доверие», — с гадким смешком выплюнул Решае. «Люди так дорожат такими вещами, верой без причины». «Или тебе придется со мной схватиться, и победа будет за мной, как тогда в Трелле. Хотя иногда я гадала, осталась ли победительницей, или сделала то, чего хотел от меня Решае, либо какая-то его часть». Долгое молчание. «Выбор за тобой», — сказала я и плотно задернула занавес сознания. «Передо мной тоже был выбор. Правда, я не выбирала войну за Зерита, но пусть не все в моей власти, но все же что-то решаю я. Я хочу победить. Я хочу победить быстро». Я всю жизнь выкрадывала малые осколки силы из жадных лап триллианских лордов. Я умею сложить из осколков что-то большее. Я для того и создана.